В эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 113-я под кодовым названием «Когда невозможное становится возможным». Катюша, не пора ли закрывать библиотеку? Сейчас, Марья Петровна. Я только поправлю портрет Витуса Беринга. А то командор как-то искоса посматривает на капитана флота Василия Головнина. Давайте-ка прибьем снизу ленту с надписью «Выдающиеся отечественные мореплаватели». Давайте. Ну вот, вот мы и успели закончить выставку к открытию нашей школьной географической олимпиады. А вы волновались? Значит так. Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, исследователь Тихого океана и Антарктики, командир шлюпа «Восток». Михаил Петрович Лазарев, его соратник, командир шлюпа «Мирный». На втором щите Георгий Седов, один из легендарных героев Северного ледовитого океана, академик Отто Юльич Шмидт и фотографии его лагеря в районе Северного полюса. И портрет Ивана Дмитриевича Папанина, руководителя дрейфующей станции «Северный полюс-1». А портрет профессора Визе, открывшего арктический остров в своем кабинете, изучая морские течения, пожалуй, хорошо заключает нашу выставку. На всех картах мира остров и назван именем Визе. Ну все, закрывайте двери, Катюша. Есть закрыть двери, Марья Петровна. В шорохе мышином, в скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей. Где бы не видали наших кораблей, мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Наконец-то снова собрались мы в нашей кают-компании, капитаны. Да-да, достопочтенный Дик, наши юные слушатели давно уже путешествуют по миру знаний и в своих письмах спрашивают, на каких широтах нас искать. Но мы тоже же не сидели сложа руки и только на днях вернулись из дальних плаваний. Дружище капитан корвета «Коршун», к сожалению, не все члены клуба знаменитых капитанов пришвартовались к пирсу нашей библиотеки. Капитан Крузо прав. Я не вижу ни Мюнхгаузена, ни Тартарена. Будем надеяться, они прибудут своевременно. Тогда начнем, капитаны. Мне часто задают один и тот же вопрос. Как вы стали капитаном? Когда вы почувствовали влечение к морю? И я всегда отвечаю, в 11 лет. Это случилось в библиотеке моего отца. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе. Над дверью огромная картина, изображающая корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Я много раз смотрел на эту картину, и во мне постепенно укладывалось огромное море. Я сжился с ним. Выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана, в этом мире, естественно, возвышалась над всеми фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Мы все слышали властные призывы моря с детства. Но никто так поэтично об этом не рассказал, как ваш автор, Александр Грин, в своей феерии «Алые паруса». Я с удовольствием прослушал бы всю феерию, но, клянусь стрелками часов, пора выбрать председателя сегодняшней встречи. Артур Грей! Правильно! Благодарю за честь, капитаны. И по старинной традиции нашего клуба... Песню! Песню! Песню! Песню! Песню! Песню! мой заветный пароль. Океан и Ассоль. Все за этими скрыто словами. Много дней, много лет. Держит путь мой секрет. Алый парус, алый парус подняв, словно знамя. Алый парус, алый парус, алый парус подняв, словно знамя. Я плыву и плыву, потому что живу, потому что я дружен с мечтою наяву и во сне. И во сне вечно видится мне алый парус, алый парус, алый парус над синей волною, алый парус, алый парус над синей волною. Мой заветный пароль, океан и Ассоль. Никогда не расстанусь я с ними, пусть кто молод и смел. Мой удел, мой разделит удел. Алый парус, алый парус, алый парус без страха поднимет. Алый парус, алый парус, алый парус без страха поднимет. Любезный Артур Грей, ваша песенка, как всегда, доставила мне глубочайшее удовольствие. Но осталось неясным, какое вы совершили новое плавание. Ведь мы условились отправиться в походы по маршрутам неизвестных нашим слушателям-мореплавателей. Я поднял алые паруса и взял курс из Охотского моря на север. Проплыл через Берингов пролив, пристал к берегу острова Диомида и, наконец, вышел к побережью Аляски, близ теперешнего мыса Принца Уэльского. И вдруг вперед смотрящий матрос Летика крикнул: «Америка! Вот она!» Мы быстро спустили шлюпку, и я первым выскочил на берег. Так наша команда достигла северо-западного американского побережья, пройдя по славному пути Ивана Федорова. Позвольте, но ведь Иван Федоров — это русский первопечатник. Ах, Дик, речь идет о мореплавателе Иване Федорове, который подошел к берегам Америки с запада. Это было в 1732 году. Но разве первооткрывателем Аляски не считался геодезист Михаил Гвоздев? Дело в том, что Федоров вскоре после возвращения умер, и рапорт об этом путешествии на судне «Гавриил» послал спутник Федорова, геодезист Гвоздев. И такой выдающийся мореплаватель, как Иван Федоров, даже не упомянут на школьной выставке. Жаль, жаль, жаль. Портрет такого морехода мог бы украсить любую географическую выставку. А вот я позаботился, чтобы герой моего летнего плавания не остался неизвестным. Кого вы имеете в виду? Алексея Ивановича Бутакова. О, русского морского офицера и географа, родившегося в Кронштадте. В начале 40-х годов прошлого столетия он совершил кругосветное путешествие на транспортном судне «Аба». Я на корвете «Коршун» прошел по его пути, как и Бутакова посетил Никобарские острова, Сингапур, Камчатку, Тихий океан и Бразилию. Кстати, Бутаков на побережье Мозамбика был свидетелем продажи невольников в Бразилию. Как он был возмущен. К его чести решительно осудил работорговлю. Во всех портах, где побывал этот выдающийся мореплаватель, мы поднимали флаги расцвечивания, отдавая долг его памяти. Среди многих трудов Бутакова выделяются записки русского морского офицера во время путешествия вокруг света. Это еще не все. В 1953 году были опубликованы его путевые записки о плавании на шхуне «Константин» для исследования Аральского моря. Значит, он не забыт. Но на библиотечной выставке его нет, хотя он имеет полное право держать на ней свой флаг. Достопочтенные друзья, К моему глубокому сожалению, я не заметил на этой выставке никакого упоминания и о любезном моему сердцу капитане Александре Кашеварове. А я имел честь совершить отнюдь нелегкий поход на своей ласточке именно по его морским путям. Я следовал по курсу его байдарочной экспедиции для исследования полярного побережья Америки к северу от Берингова пролива. Мы попали на четвертые сутки в царство плавучих льдин. Ледяные глыбы сталкивались с таким грохотом, а тут еще туман. Я сам взялся за штурвал ласточки, с большим трудом проводя ее среди разводий, и до сих пор не могу себе представить, как утлые суденышки капитана Кашеварова осуществили свой дерзновенный замысел. Еще 5 лет после этой необыкновенной экспедиции бесстрашный капитан Кашеваров командовал кораблями русско-американской компании на Тихом океане. Он оставил в наследство мореходам будущего большой атлас морей, омывающих Восточную Сибирь и Аляску. Его карты, путевые дневники, записки представляют и сегодня большую ценность. Шутка ли сказать? Байдарочная экспедиция в районе полярного побережья Америки. Клянусь, это действительно случай, когда невозможное становится возможным. Заря зажигает над морем тревожным цветные свои витражи. Когда невозможное станет возможным, ответь мне, товарищ, скажи. Когда человек не за страх, а за совесть отчизне себя отдает, когда его жизни прекрасную повесть читает, как сказку народ, когда он, избравши суровую долю, науки отважный солдат, стремится упорно на полюс, не зная, вернется ли назад. Когда человек, как пытливый анатом, глядящий и вглубь, и вперед, берет в свои руки загадочный атом и тайны его узнает. Когда, не сдаваясь морозом на милость, суровую злую пургу, чтоб лучше жилось, чтобы крепче дружилось, он рельсы ведет сквозь тайгу. Когда человек, устремившийся в небо на крыльях труда и мечты, проносится там, где никто еще не был, и с космосом черным на «ты». Когда он один в штормовом океане, и скоро нагрянет беда, и берег исчез в непроглядном тумане, и волны гремят, вот тогда, тогда невозможное станет возможным. Так было, так будет вовек. Живет на планете закон непреложный. Всегда победит человек. Теперь слушаем вас, капитан Немо. Кто из вас, дорогие члены кают-компании, побывал на мысе Сарычева? А где находится этот мыс? На Алеутских островах, юноша. Кто из вас наблюдал вулкан Сарычева на Курильских островах? Может, кто-нибудь из вас посетил остров Сарычева в Чукотском море? Или проложил курс через пролив Сарычева в Тихом океане? Может быть, кто-нибудь из вас совершил восхождение на вершину Сарычева? Она нанесена на карту западного побережья Новой Земли. Любезный капитан Немо, надеюсь, это все о достопочтенном Сарычеве? Далеко не все. Его именем назван мыс на полуострове Ямал. Откуда вам удалось все это узнать? Мне просто повезло. Мой роман находился в переплетной рядом с замечательной книгой Гавриила Андреевича Сарычева. «Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану». Я узнал также, что этот выдающийся мореплаватель конца XVIII века являлся почетным членом Петербургской академии наук и был произведен в адмиралы. Надо признаться, мы еще плохо знаем имена славных мореплавателей, забывать которых нельзя. Конечно. Вот слыхали ли вы, к примеру, о русском моряке лейтенанте Загоскине? Признаться, капитан Воронцов, я впервые слышу о нем. Ну как же, как же, как же? Лаврентий Алексеевич Загоскин. Вот именно. Я прошел на подводной лодке «Пионер» по маршруту первого плавания из Кронштадта в Англию на фрегате «Проворный» этого неутомимого морехода. А потом мне пришлось совершить дальнее плавание к берегам Русской Америки. Лаврентий Алексеевич Загоскин командовал тогда бригом «Байкал» и кораблем «Елена». А по карте путешествий Загоскина мы в кают-компании «Пионера» проследили его беспримерный поход по Аляске. 5000 километров, где по рекам, а где по суше. Это было выдающееся по своему героизму и высокой научной ценности путешествия. Собранные этим русским моряком коллекции поступили в музей Академии наук. Не могу не добавить, что более чем через 100 лет после окончания такой беспримерной экспедиции в Москве был переиздан основной труд этого отважного моряка – «Путешествие и исследование лейтенанта Лаврентия Загоскина в Русской Америке». Сколько еще имен достойных русских мореплавателей-землепроходцев неизвестно нашим юным друзьям. Прошу встать. В честь всех мореходов и первооткрывателей новых земель и островов споем балладу о белом пятне. Капитаны по карте ведут корабли, им дорога ясна и понятна. Но иных увлекают на карте земли неизвестные белые пятна. Там, быть может, истоки неведомых рек, скалы встали в причудливой груде. И упорно стремится туда человек, ищут путь непреклонные люди. И упорно стремится туда человек, ищут путь непреклонные люди. Тайны Арктики скрыты средь северных льдов, где просторы лежат снеговые. Не туда ли стремился Георгий Седов, покоритель полярной стихии? От подводных глубин до заоблачных звезд много пятен неведомых белых. Так поднимем, друзья, наш напутственный тост за пытливых, упорных и смелых. Так поднимем, друзья, наш напутственный тост за пытливых, упорных и смелых. Разрешите внести экстренное предложение? Пожалуйста, капитан Немо. Предлагаю оставить Марии Петровне и Катюше памятную записку с настоятельной просьбой дополнить выставку к школьной географической олимпиаде портретами Ивана Федорова, Александра Кашеварова, Алексея Бутакова, Гаврилы Сарычева и Лаврентия Загоскина. А как же мы подпишем столь важное послание? Ведь любезные нашему сердцу Марья Петровна и Катюша должны знать, кто это предложил. Географический кружок, алый парус. Клянусь глобусом, прекрасная идея. Тем более, что сегодня председательский молоток в руках Артура Грея. Кто это? В мохнатой простыне? На голове тюрбан из полотенца. Глаза скрыты за солнечными очками. И в руке чемодан. Кто вы такой, сударь? Так. Это я должен вас спросить. Кто вы такой, если не узнаете Карла Фридриха Иеронима Мюнхгаузена? А где это вы принимали ванну, поборник истины? Нигде, милостивый государь, нигде и никогда. Я купался в океанах, лунных морях, озерах, реках, водопадах, в целебных источниках и даже в проливах и заливах. Я уже не говорю, что всегда купался в лучах славы. Но мне как-то неловко было огорчать Эриха Распе. При его помощи я сделал столько географических, исторических и прочих открытий и, конечно, должен продолжать непревзойденный путь вашего Карла Фридриха Иеронима. И именно потому, что не считал для себя возможным отправиться по маршрутам забытых мореплавателей, меня потянуло на юг. Но прежде чем, но прежде чем рассказать вам о моих новых приключениях, я должен надеть костюм, который украшает обложки миллионов книг моего автора. Помогите, Дик, мой дорогой Дик, открыть мне чемодан. А шпоры? Шпоры, капитан Мюнхгаузен. И шпоры я, дорогой. Вот теперь вас ни с кем не спутают. О-ля-ля! Так где же вы все-таки были? О, это целая история. Кто усомнится хоть в одном моем слове, будет иметь дело со мной. На шпагах или на пистолетах, безразлично. Но перейдем к строгому языку фактов. Я открыл каникулярный сезон сенсационным пробегом под парусом. Да-да-да-да, господа, я не оговорился. Но речь идет вовсе не о парусах моей шхуны «Леденец». Нет и нет. Меня пригласили принять участие в гонке через пустыню Сахару на буерах. Вместо коньков были поставлены колеса на надувных шинах. И 150 тысяч 200, прошу не смеяться, и 150 тысяч 235 претендентов взяли старт от окраины оазиса, известного с древних времен под названием «Ворота пустыни». К счастью, я успел оснастить мою сухопутную яхту «Эклер» фок-мачтой, грот-мачтой, бизань-мачтой, форстенгой, стакселем и бомбрамселями. Мне удалось быстро поймать попутный самум, и он умчал меня в центр пустыни со скоростью пушечного ядра. Победа казалась такой близкой. И вдруг я с ужасом замечаю на горизонте оазис ворота пустыни, который я покинул минут 20 назад. Понимаете, я беру круто руль на борт, но уже поздно. Мой эклер влетает в оазис. И представьте себе, это была шутка Сахары. Мираж! Мираж! И еще раз мираж. Я пересек Сахару первым, но встречный самум столкнулся с попутным. Произошло большое завихрение, родился ураган, который синоптики назвали Шахразадой. Но вместо того, чтобы рассказывать мне сказки из «Тысячи одной ночи», Шахразада унесла меня в Исландию. И сбросила на копну сена в долине гейзеров. О, это оказалось весьма кстати. Я нырнул в первый попавшийся гейзер, чтобы смыть пыль и песок великой пустыни. Осмелись напомнить, любезный Карл Фридрих и Иероним, что вы несколько уклонились от истинного курса. Почему? Почему? Кто не знает, что в гейзерах вода доходит до точки кипения и выбрасывает свои горячие фонтаны до высоты 50 метров. Как вы недогадливы, капитан Гулливер, я нырну, но не вниз, а вверх. Да-да, и принял паровую ванну на высоте 150 метров. А эта высота, кстати, оказалась очень опасной. Вы обожглись паром, дорогой Карлуша. Не угадали, старый отшельник. Шахразада внезапно круто свернула на юг и унесла меня к берегам Каспийского моря, а точнее в русло огромной реки Узбой. Да-да, представляете себе, длина 500 километров, ширина до 4 километров, а глубина 50 метров. О, вот где простор для плавания и ныряния. Как это вам удалось нырять в Узбой, когда там с античных времен и средневековья не было ни капли воды? Правда, в тех местах, где попадаются соленые озера. Да, лично я их не заметил. А как вам удалось добраться от Узбоя до нашей кают-компании? Да. По правде говоря, не помню. Честное слово Мюнхгаузена. Ой, что это? С потолка капает. И вода горячая. Ой, видно, кто-то забыл завернуть кран в душевой возле спорткабинета. А она как раз над нами. Ну, во избежание нелепых подозрений, я сам лично поднимусь наверх, закрою кран и постараюсь напасть на след виновника этого прискорбного происшествия. Не забудьте положить на место мохнатое полотенце. Все-таки казенное имущество. Достопочтенные друзья, когда вернется милейший Мюнхгаузен, сделаем вид, что ничего не произошло. Увлекаться я могу, забываться я могу, но ни другу, ни врагу, ни полслова не солгу. На моем бригете уже ровно 8, и меня начинает беспокоить безвестное отсутствие любимца Тараскона. А я спокоен, как никогда, его нет. Убежден, уверен, нисколько не сомневаюсь. Готов дать подписку, скрепленную моим фамильным гербом. Вы знаете, где гроза львов? Разумеется, знаю. Тартарен покачивается в гамаке в саду своего уютного домика в Тарасконе, а в осеннюю непогоду прикрывается старой львиной шкурой, вывезенной из Сахары. А я готов держать любое пари, что дружище Тартарен в дальнем плавании. Ставлю на кон свой необитаемый остров против вашего замка в Боденбердере, Карлуша. Не будем терять время на бесплодные споры. Надо немедленно отправиться на поиски. Но куда? На каких координатах задержался капитан Тартарен? А вдруг он терпит бедствие? Давайте пригласим в кают-компанию капитана парохода Зуав Барбасу, с которым он совершил 2 путешествия по Средиземному морю из Марселя в Алжир и обратно. Может, ему что-нибудь известно о неутомимом тарасконце? Я все слышал, знаменитые капитаны, и весьма польщен вашим приглашением. Но что я могу вам сказать? Великий охотник, стрелок и путешественник оказал честь мне и всей команде парохода Зуав, пройдя 2 рейса на нашем борту. Боюсь, что на 3-й рейс мы не сможем рассчитывать. Возможно, вы найдете его следы на страницах романа нашего автора Альфонса Даде «Тартарен на Альпах». Желаю удачи. Скорее на странице романа, в главу 12-ю, на привале в Гран-Моле. Клянусь горными обвалами, мы оказались у последнего трактира на склоне Монблана, по дороге к его вершине. Заходите, заходите, господа, заходите. Скажите, старина, не был ли в вашем трактире толстяк в красной феске, увешанный оружием с головы до ног? Ну как же, Тартарен из Тараскона. Он пошел на штурм вершины Монблана и не вернулся. И ничего, к сожалению, не оставил в трактире, кроме вот этого листка. Дайте-ка сюда. Вот, пожалуйста. Может, он наведет нас на след. Любимое дерево Баобаб, любимый аромат запах пороха, любимый писатель Фенимор Купер. Кем бы я хотел быть? Вильгельмом Телем. Видимо, это ответы какому-то журналисту для спортивной газеты перед восхождением на вершину. И такой великий человек... Исчез бесследно. Что же нам делать? Быстрее на странице романа под кодовым названием «Порт Тараскон». Но где же здесь искать любимца Тараскона? Ясно, в Индийском океане. На борту флагманского парохода Тартарена «Тю-тю-пан-пан». Или на корабле «Томагавк» под английским флагом. Мы уже на страницах 3-й части романа, как раз там, где Тартарен пересекает Индийский океан по дороге в родной Тараскон. Капитаны, на палубе какого корабля мы оказались? Сейчас узнаем, Дик. Послушайте. В чем дело? Простите, откуда вы здесь взялись, господа? Простите, чей это корабль? Кто вы такие, сэр? Друзья капитана Тартарена из Тараскона. О, вы на Томагавке. Первый раз меня встречают на борту корабля приветственным танцем. Где это ваши матросы научились танцевать фарандолу? Его превосходительство, бывший губернатор острова Порт-Тараскон, мистер Тартарен, исполнял этот зажигательный танец на парадном обеде в кают-компании. А где же сам дружище Тартарен? О, на этот вопрос... Может ответить только наш командор. Прошу проследовать за мной в мемориальную каюту Тартарена. То есть как это мемориальную? Что вы хотите этим сказать? Ровным счетом ничего, сэр. Вы все узнаете от командора. Прошу. Вы прочитали надпись на дверях? Мемориальная каюта-музей бывшего губернатора Порт-Тараскон. Бывшего. Это не предвещает ничего хорошего. Тем более, что здесь висит его парадный мундир. У койки стоят лакированные ботфорты со шпорами. А! Смотрите, на глобус нахлобучена красная феска с кокардой губернатора. Бедняга Тартарен. А на столе портрет его любимого верблюда, который гнался за ним от причала Палжира до клуба охотников за фуражками в Тарасконе. Прошу всех капитанов снять головные уборы и почтить память нашего друга. Будем знакомы. Командор британского королевского судна «Томагавк». С кем имею честь? Мы члены клуба знаменитых капитанов. О, присаживайтесь, дорогие гости. Мне много рассказывал о ваших приключениях мистер Тартарен, вплоть до нашей горестной разлуки. Что с ним случилось? Я получил приказ доставить очаровательного губернатора в Тараскон и передать его в руки правосудия. Наше прощание было трогательным и нежным. Да в чем мог провиниться этот честнейший человек? Дело в том, что остров, названный порт Тараскон, принадлежал Великобритании. И вашего друга обвинили в самозванстве. Остальные подробности вы можете узнать только в Тарасконском суде. Прощайте, командор. И спасибо, вы помогли нам. Капитаны, на странице романа «Порт Тараскон». Ближе к финалу. Карета подана, мсье судья. Ваша честь, одну минутку. Какое у вас может быть дело, молодой человек, к Тарасконскому суду? Достопочтенный коллега, я, доктор медицины, обращаюсь к вам, доктору юриспруденции. Какой приговор вы вынесли по делу экс-губернатора острова Порт-Тараскон? Он угодил бы на каторгу, если бы не один вот этот документ. Читайте. Да-да, пожалуйста, читайте. Читайте. Всякой остроумной шутке бывает конец. Ни острова, ни винокуренных, ни сахарных заводов, ничего этого нет. Есть лишь блестящая финансовая операция, принесшая мне несколько миллионов, которые находятся в надежном месте, равно как и моя персона, герцог Монский. Что же это такое? И приписка. Никакой я не герцог и совсем не из Монса, разве что из его окрестностей. А, так значит, этот лгун и обманщик коварно втянул добряка Тартарена в эту ужасную авантюру? И гроза львов, стал таким образом губернатором острова, на который он не имел ни малейшего права. Вот к чему приводит ложь. Ложь и еще раз ложь. Вот так и записано в оправдательном приговоре. Толпа поклонников унесла Тартарена на руках домой, где вы можете его поздравить лично. Усаживайтесь в мою карету, я вас подвезу. Ну, давайте, господа, все. Жан, трогай. Ну, поехали. Да нет, Жанетта, это мы, его друзья по клубу знаменитых капитанов. А где же хозяин? Мы идем по его следам с 8 вечера. По московскому времени. Ах, уже 3 месяца, как я его жду. Да где же он? 6 июня этого года мой хозяин получил письмо из города Томска, поселок Тимирязево, от некоего Олега М. Да вот оно, позвольте, я вам его прочту. Да, конечно. Здравствуйте. Меня волнует вопрос. Тартарен не может считаться капитаном. Хотя бы потому, что по морю он плавал 2 раза в жизни. В Африку и порт Тараскон. и оба раза в качестве пассажира. И что еще за пароход Тю-тю-пам-пам? Я читал книгу «Тартарен и Староскона», и там, кажется, не было никакого парохода Тю-тю-пам-пам. Олег М. Ох, представляю, как был возмущен старина Тартарен. Очевидно, это недоразумение. Олег М. прочитал только первый роман Альфонсо Доде «Тартарен и Староскона». Там действительно нет никакого тю-тю-пам-пана. Вот если бы он прочитал третий роман «Порт Тараскон», то узнал бы о плавании Тартарена по Индийскому океану. И не в качестве пассажира, а начальника дальней морской экспедиции. Действительно, усомниться в том, что капитан Тартарен действительно знаменитый капитан. И что же предпринял Тартарен? Он прямо выскочил из дома. Конечно, никакого сомнения. Он поспешил в Томск, чтобы вызвать Олега М. на дуэль. Без меня. А я мог бы ему одолжить свою шпагу из земной оси. Нет, нет. Он отправился в Марсель. Я сама провожала его на вокзал. И на прощание... Он сообщил мне по секрету, что отправляется в кругосветное плавание. «Я стану капитаном-одиночкой!» – крикнул он из окна вагона. И еще добавил, такие оскорбления смываются не кровью, а морской водой. А маршрут, Жанетта, маршрут! Об этом он ничего не сказал. Ну что мы стоим на веранде? Отдохните с дороги в кабинете, а я сварю кофе. Мы, кажется, впервые переступили порог кабинета Тартарена. Смотрите, все стены увешаны сверху донизу ружьями и саблями. Да-да, оружие со всех стран света. Карабины, пищали, мушкетоны, корсиканские ножи, каталонские ножи, револьверы, ножи-кинжалы, кортики. Взгляните на простенку окна, карибские стрелы, железные перчатки. Кастеты, гокантотские палицы, мексиканское лассо. А, значит, давайте поищем. Может, Тартарен оставил курс своего кругосветного плавания? Не хватайте меня за руки, Робинзон. Да, да вы прочитайте надписи. Стрелы отравлены, не прикасаться. Ружья заряжены, осторожно. Капитаны, на письменном столе под бюваром лежит какой-то документ. Дайте-ка. Вот мое завещание. Клубу альпинистов «Баобаб». Пусть он стоит на камине в цветочном горшке в зале заседаний. Храброму командиру Бравида мои карабины, револьверы, охотничьи ножи, кортики, томагавки и остальное смертоубийственное оружие. Прочим друзьям все мои трубки, мундштуки, кальяны, знаменитые отравленные стрелы. Завещание такого весельчака и любителя жизни. Это вызывает тревогу. Очевидно, Тартарен затеял очень опасное плавание. Почтовый голубь! Помогите мне открыть окно! Вот, вот записка. Я ее вынул из кольца на лапке. Слушайте. Терплю бедствие в Индийском океане. Взываю о помощи. Капитан-одиночка... Тартарен из Тараскона. А координаты? Координаты указаны? С точностью до минуты секунд. Скорее в путь! Эй, на галиоте секрет! Есть на галиоте секрет! Алые паруса ставить! С якоря сниматься! Знает страха капитан, уходит в дальний путь. Прохочет грозно океан седой, вздымает пены муть. Страницы старой пилки покинет час ночной. Нас ветер сразу в этот миг зовет. Скорей поднимем паруса, друзья, и снова в путь. Пусть буря голоса умчит, куда-нибудь. наш путь опасен и далек, омыт морской волной. Так спрячь походный свой мешок, тоску и песню пой. Моряк всегда другому брат, смелей же, братья, путь. Бакланы быстрые летят, летят, отвагой дышит грудь. Наш путь вперед всегда вперед, широк простор морской. Как птица мчится галеон, так пой, товарищ, пой. Сейчас, когда мы летим под алыми парусами галеота «Секрет», когда еще теплится надежда спасти и взять на борт любимца Тараскона и многих других городов, а также поселков, я должен признаться, в последний момент, покидая кабинет Тартарена, я сунул в карман камзола неотправленное письмо с весьма известным адресом клубу знаменитых капитанов. Написано почерком нашего исчезнувшего друга. Вот оно. Читайте, Робинзон. Море по-прежнему манит человека. Мировой океан бороздят комфортабельные лайнеры, вмещающие тысячи пассажиров. Но кроме них, отчаянные смельчаки на плотах, парусных яхтах, в одиночку или небольшой компанией в несколько человек совершают беспримерные плавания вокруг света, ведут борьбу со стихией. И не все остаются в живых. Задаю себе вопрос, ради чего это делается? А ради чего я покорял снежные вершины Альп? Что меня ожидало на Монблане? Утка с маслинами или куропатка с фруктами, мягкое кресло у камина, чашечка кофе по-турецки или эльзасский торт? Нет же. Туман, облака, леденящий ветер, вот что. А зачем я на верблюде пересек пустыню Сахару? Капитан Уиллис уже в почтенном возрасте в 60 лет на плоту 7 сестричек и в 70 на плоту возраст не помеха пересек в одиночку Тихий океан, но не успокоился на этом. И в 75 лет на шлюпе малышка бросил перчатку Атлантическому океану. Из этого плавания капитан Уильям Уиллис не возвратился. Я помню наизусть некоторые страницы из путевого дневника Уиллиса. Прошу выслушать сокровенные мысли этого славного рыцаря голубых дорог. Далекий путь. Далекий путь. Но какова его цель? Для чего я построил этот плот и плыву все дальше и дальше вглубь Тихого океана, в тех просторах, где редко проходят корабли? Это не прихоть и не простое приключение. Я не хочу доказать какую-либо научную теорию или открыть новый путь. Сейчас я испытываю себя бесконечным трудом, отсутствием сна, скудной пищей. Я отдаю себя на волю стихий, которые мне милы. Далее я испытываю себя ужасным одиночеством и, как солдат в бою, непрестанной смертельной опасностью. Эта мысль вдохновляет меня. Возможно, мой опыт когда-нибудь пригодится потерпевшим кораблекрушение. Газеты не раз уже меня похоронили, но я живучий старик, и мне возраст не помеха. Предлагаю отдать пушечный салют в честь знаменитого капитана-одиночки Уильяма Уиллиса. Добро. Вы знаете, что меня поражает, капитаны? Ну, что нам было известно о Тартарене? Любимец Тараскона, гроза львов, покоритель Монблана, охотник за фуражками, любитель плотно закусить, шумный, говорливый, острый на язык, суетливый, несмотря на свой вес, любящий прихвастнуть, правда, не из корысти, нет. Но вот только сегодня он мне открылся с другой стороны. Оказывается, Тартарен склонен к глубоким размышлениям. И, видимо, не совсем такой, каким он нам казался. Да и не только нам. А как мы все-таки еще мало знаем друг друга. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Бонапарт, не предводительствовавший ни одной ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки, проницательно заметил Пушкин в путешествии в Арзрум. А вы слыхали, капитаны, о Балтийском корсаре? При всем уважении к вам, капитан Воронцов, корсары на Балтике сегодня, я позволю себе усомниться. А, так прозвали Кристину Хайновскую-Лискевич из Польши. Когда она приплыла на яхте «Мазурка» в Австралию, никто вначале не обратил на нее внимания. Только через несколько дней весь мир узнал, что Кристина – капитан-одиночка, совершающая кругосветное плавание. 4000 миль отважная полька прошла только по Индийскому океану. Она обогнула мыс Доброй Надежды, ранее называвшийся мысом Бурь и снискавший печальную славу у капитанов парусных кораблей. Такова история первого кругосветного плавания, совершенного женщиной. Кристина Хайновская-Лискевич была и капитаном, и экипажем своей яхты. И у родных берегов Кристину ждал подлинный триумф. Капитаны-одиночки. Их подвиги будут воспевать под всеми широтами. В стихах и песнях. Один в безбрежном океане плывет отчаянный моряк. Над ним звезда блестит в тумане, его единственный маяк. Никто не мог его заставить покинуть дом в родном краю. На карту сам решил поставить судьбу он трудную свою. За темной далью пароходы, их огоньки едва видны. А он во власти непогоды, игрушка яростной волны. Ну что ж, он встретит шторм и ветер, не побоится ничего. Он вовсе не один на свете, с ним рядом мужество его. Он одержимый, он мечтатель, он аргонавт морских широт. И, может быть, не очень кстати, но даже песню он поет. Наверно, путь избрав далекий, он другу написал в альбом. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Клянусь царством Нептуна, вы сейчас будете поражены. Кто из вас знает о 5-летней девочке, которая отправляется в кругосветное плавание? Нашли повод для шуток, капитан Круз. Действительно. Я самый молодой среди вас, но капитаном стал все-таки в 15 лет, а не в 5. Неужели вы ничего не слышали об отважных болгарских мореплавателях Дончо и Юлии Папазовых? Ну как же, весь мир облетело сообщение об их кругосветном плавании на крохотной спасательной лодке. А сколько опасностей поджидало их в пути? В Тихом океане сломалась мачта, отказала радиостанция. Да-да-да, но при чем же тут пятилетняя девочка? Я не понимаю. Супруги Папазовы отправляются в новое кругосветное путешествие на яхте и берут с собой свою дочку, маленькую Янечку. В газете «Комсомольская правда» писали, что впервые в истории науки будут проводиться наблюдения за состоянием ребенка в Мировом океане. Но ведь это большой риск. Большой. В свои 5 лет Яня заправский моряк. Еще не научившись ходить, Яня уже плавала с родителями на спасательной лодке по Черному морю. Волны приводят ее в восторг. Все громче, все злее грохочет океан. Смелее, смелее, Янина капитан. Янина капитан. Разрешите доложить, капитан Грей. Подходим к скалистому острову, согласно координатам. Свистать всех наверх! Тартарен! Капитан Тартарен! Спустить вельбот. Дайте скорей пушечный залп по кокосовым пальмам! Первый раз в жизни слышу такую команду. Меня атакуют обезьяны. Бомбят кокосовыми орехами. Уже 3 сутки. Ну, бросайте конец. Я сам подплыву к борту. Отставить спасательный конец. Отдать парадный трап капитану-одиночке Тартарену из Тараскона. Дайте руку. Ой, а то я попаду на ужин рыбам. Вира помалу. Ну вот вы и в безопасности, дружище Тартарен. Хлебните горячего чая из моей фляжки. Гамерси. Как вы попали на этот островок, затерянный в океане, в стороне от морских путей? Меня вывело из себя дерзкое послание Олега М. Он усомнился в том, что я капитан сверхдальнего плавания. Не отрицая, на Зуаве я был пассажиром, на Томагавке почетным пленником. Но как можно забыть мой рейс через порт Саид и Суэц, Аден, Красное море, Индийский океан? Я уже не говорю о Мальдивских островах, Цейлоне, Сингапуре. Я был начальником экспедиции на флагманском пароходе Чучупампон, а не капитаном какого-нибудь буксира. Но настоящий мореход не может почивать на лаврах. И лучшим ответом на все оскорбления и сомнения явился мой старт из Марселя на яхте Тартарена из Тараскона вокруг света. И вам удалось обогнуть всю планету? Ну, не совсем. Ну, приблизительно половину. Или около того. Шторм, гибель яхты. Представьте себе, Индийский океан, ночь. Внезапно летает высоченная водяная стена и уносит мою яхту в совершенно неизвестном направлении. Но я не растерялся. Какое это было испытание для капитана-одиночки из Тараскона. Я с трудом выбрался на этот негостеприимный берег. А чем вы питались? У вас довольно упитанный вид. Кокосовыми орехами, мой друг, кокосовыми орехами. А это игрушки и оружие обезьян. Так что теперь мне остается предложить Олегу М. совершить подобное плавание или хотя бы прочитать мою 3-ю книгу «Порт Тараскон». Друзья, не вешайте носы, судьба к нам благосклонна. Клянется в том, круча усы, любимец Тараскона. Был часто путь опасен наш, бриг погибал крылатый. И брали нас на абордаж коварные пираты. Мы поднимались к небесам, в пучину не свергались. Своим не верили глазам, что живы оставались. Но в эти жуткие часы случалась серенада. Друзья, не вешайте носы, и будет все как надо. Тревога! Скорее в библиотеку, на всех алых парусах. успели вовремя вернуться на базу. Ах, мадам и месье, а я мог бы и не успеть. Взгляните в окно. Уже рассветает. Внимание у всех репродукторов! Клуб знаменитых капитанов имеет честь предложить нашим юным друзьям новый конкурс под кодовым названием «Имена мореплавателей, которых нельзя забывать». Пусть наши корреспонденты напишут сочинения, а кто умеет стихи или рассказы, а также представит рисунки и карты. Все эти работы должны быть посвящены памяти русских и советских мореплавателей и открывателей новых земель. Конечно, тех, кто не был упомянут на нашей сегодняшней встрече. На конкурс допускаются и работы о капитанах-одиночках, совершивших кругосветное плавание. Достоуважаемые мальчики и девочки, победители конкурса «Имена мореплавателей, которых нельзя забывать» ждут нагрудные знаки «Алый» и «Голубой» вымпел. И почетные грамоты и звания членов-корреспондентов Клуба знаменитых капитанов. По книжным полкам, друзья! И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слышал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.